Глава 8. Вадим. Пойдем отсюда. Вылавливаю Лику, идущую откуда-то из коридора. Что? Почему? Удивленно моргает она. Мы только пришли. Мне здесь нравится. Тогда можешь оставаться, а я поехал. Делаю шаг в сторону выхода. Вадим! Догоняет меня невеста, дергая за локоть. Подожди! Я ничего не понимаю. Что случилось? Она кружит взглядом по моему лицу, а мне сейчас хочется только вернуться в номер и никого не видеть, даже ее. «Просто устал. Такой ответ тебя устраивает?» Рявкаю на нее и, увидев выражение лица Лики, торможу себя, мысленно отвешивая ментальную затрещину. Анжелика смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. «А кажется, будто тебя бешеные собаки покусали», добавляет язвительно. «Прости», — говорю я, стараясь сдержать раздражение. Просто башка трещит. Лика смотрит на меня несколько мгновений, вижу, как сужаются ее глаза. Она не глупая и, кажется, уже догадывается, что дело не просто в усталости. Никогда я еще так резко не сбегал с вечеринок. Мне нечего ей сказать, потому что причина, по которой мне здесь тошно, в одной очень привлекательной язве, ростом 1,58 м, ее почти двухметровом дружке, лобызающем ее ядовитый рот при каждом удобном случае, а мне какого-то лешего тошно наблюдать за этим. Я с трудом сдержался, чтобы не втащить Орлову и не похерить годы общения. Находиться в одном пространстве с мухой просто невыносимо, и особенно позволять ей плеваться кислотой, разъедающей плоть, в мою сторону. «Встретил кого-то, с кем не хотел пересекаться?» спрашивает Лика тихо, положив руку мне на плечо. Я молчу, потому что не знаю, что ответить. Да, я могу подтвердить ее догадку, но тогда придется называть имена. А клеветать я не собираюсь, как и объяснять суть моей неприязни к сводной сестре. Потому что не бывает, чтобы триггерил какой-то малознакомый человек, тем более сводная сестра. Да и как я скажу, что мы сбегаем не просто из-за какого-то случайного чела, а из-за девушки? Тем более из-за той, которая когда-то была мне ближе всех, а теперь смотрит на меня, как на чужого. Из-за той, которая теперь с другим и кажется совершенно счастлива. «Вадим!» Лика переплетает наши пальцы. Казалось бы, такое привычное и знакомое прикосновение, но внутри меня что-то сжимается. «Ты же знаешь, что можешь поделиться со мной всем на свете!» «Сука, что же она такая понимающая и внимательная!» От такой заботы зубы сводит и хочется спрятаться. Но Лика не заслуживает подобного отношения, потому что ее вины нет в том, что между мной и сводной все совсем непросто. Знаю. Мои слова звучат пусто. Просто я пока не хочу это обсуждать. Лика смотрит с пониманием, она хочет помочь, хочет быть в курсе всех моих мыслей, особенно всего того, что со мной происходит. И это нервирует. Я не могу дать ей то, что она ищет. Не сейчас, никогда внутри меня все еще бурлит от встречи с Таей. «Хорошо», — наконец говорит она нежно. «Но помни, я здесь всегда. Если захочешь поговорить, я готова слушать». Я киваю, чувствую, что скулы сводят от этой сладости. И снова отдергиваю себя. Мне же всегда нравилось то, что Анжелика находится рядом, поддерживает. Но сейчас я не могу говорить, не могу объяснить, почему встреча с Таей выбила меня из колеи. Почему ее слова, ее взгляд, ее присутствие — все это до сих пор вызывает во мне бурю эмоций. «Спасибо», — говорю я, стараясь звучать искренне. «Я ценю это». «Поехали домой», — предлагает она, но в ее глазах я вижу тень сомнения. Она бы хотела остаться. «Да», — отвечаю я, чувствую, как тяжесть сваливается с моих плеч. «Поехали». Мы выходим из дома, и свежий воздух заполняет мои легкие. Я чувствую, как Лика берет меня за руку, и ее прикосновение кажется таким теплым, таким настоящим, но в то же время я чувствую, как где-то глубоко внутри меня все еще болит. Болит от того, что я не могу отпустить. Сев в машину, смотрю на невесту. Она любит меня. Мне с ней хорошо. И она не пытается меня изменить. А еще она сексуальная и красивая. Спутницу лучше и придумать сложно. И я знаю, что если я не смогу отпустить прошлое, то разрушу все, что у нас есть. И я не хочу этого. Мне нравится моя жизнь и моя девушка. Просто мне нужно время».